Прикосновение матери. Скорпия никогда не прощает. Скорпия ничего не забывает. Снайперу заплатили, чтобы отомстить, и он собирался это сделать. Если он потерпит неудачу, то поплатится за это собственной жизнью. Он знал, что через несколько минут из здания, которое притворялось Международным банком, хотя даже близко им не было, выйдет 14-летний мальчик. Беспокоился ли он из-за того, что нужно убить ребенка? Он убедил себя, что нет. Убивать людей — это вообще ужасно. Но неужели убить 14-летнего мальчика, которому никогда теперь не исполнится 15, настолько уж хуже, чем убить, скажем, мужчину, которому сейчас 27 и уже не исполнится 28. Снайпер решил, что смерть есть смерть. Она никогда не меняется. И 50 тысяч фунтов, которые ему заплатили за убийство, есть 50 тысяч фунтов. Как и обычно, он прицелится в сердце. Цель, конечно, в этот раз будет немного меньше, но он не промахнется. Он никогда не промахивался. Пора приготовиться, успокоить дыхание, войти в спокойное состояние, как обычно перед убийством. Он сосредоточился на винтовке, которую держал в руках, самозарядном Ругере К-10/22Т, 22-го калибра. Не очень мощная винтовка, менее смертоносная, чем другие возможные варианты. Но у нее было два огромных преимущества. Она была легкой и очень компактной. Выкрутив всего два винта, он отделил дуло и спусковой механизм от ложи. Сама ложа складывалась вдвое. Он спокойно провез разобранную винтовку по всему Лондону в обычной спортивной сумке, вообще не привлекая к себе внимания. А в его работе это очень важно. Он поднес к глазу прицел Леопольд 14/50 мм сайт-фокус, настраивая перекрестие на дверь, через которую пройдет мальчик. Ему очень нравилось, как винтовка лежит в руках. Очень аккуратно. Идеальный баланс. Он модифицировал ее под свои нужды. Ложе из ламинированного дерева с водостойким клеем. Так она будет прочнее и вряд ли искривится. Спусковой механизм отполирован, чтобы пуля более гладко выходила из ствола. Винтовка перезаряжается с такой же скоростью, с какой он мог стрелять, но ему понадобится всего одна пуля. Снайпер был доволен собой. В то мгновение, когда он выстрелит, и пуля начнет свой путь по стволу со скоростью 331 метр в секунду, они с винтовкой станут единым целым. Цель не важна. Практически не важны даже деньги. Важнее всего сам факт убийства. Это лучше, чем что-либо другое в мире. В тот момент снайпер превращался в бога. Он ждал, лежа на животе на крыше офисного здания с другой стороны дороги. Он даже удивился, что ему так легко удалось туда пробраться. Он знал, что в здании напротив находится дивизион специальных операций Ми-6 и предполагал, что все здания вокруг будут находиться под тщательнейшим наблюдением. С другой стороны, ему пришлось взломать два замка и разобрать сложную охранную систему, чтобы добраться сюда. Все было не так просто. Дверь открылась, и из нее вышла цель. Если бы снайперу очень хотелось, он бы увидел привлекательного светловолосого 14-летнего мальчика с одной прядью, свисающей на глаза. Мальчика, одетого в серую толстовку с капюшоном и мешковатые джинсы. На шее висело ожерелье из деревянных бусин. Через прицел каждую бусину можно было разглядеть отдельно. Карие глаза, узкий строгий рот. Такое лицо привлекло бы немало девушек, проживи этот мальчик еще хоть немного. У этого мальчика было имя — Алекс Райдер. Но снайпер об этом не думал. Он даже человека в Алексе не видел. Для снайпера он был сердцем, парой легких, сложной системой вен и артерий. Но вскоре от него уже не останется ничего. Снайпер здесь именно для этого. Чтобы сделать несложную операцию, только не скальпелем, а пулей. Он облизал губы и сосредоточил все внимание на цели. Он не держал винтовку. Винтовка была частью его тела. Его палец согнулся, касаясь курка. Он расслабился, наслаждаясь моментом и готовясь к выстрелу. Алекс Райдер вышел на улицу. Было примерно часов 5, так что вокруг он увидел целую толпу народу. Он раздумывал о том, что услышал в кабинете Алана Бланта, но до сих пор не мог до конца все осознать. Он узнал слишком много. Его отец не убийца, а шпион, работавший на МИ-6. Джон Райдер и Ян Райдер. Оба шпионы. А теперь еще и Алекс Райдер. Наконец-то они стали одной семьей. Тем не менее... Миссис Джонс сказала ему, что хотела, чтобы он сделал выбор, но он сомневался, что мог сам сделать хоть какой-то выбор. Да, он сам решил не работать на Скорпио, но это не означало, что он обязан всю жизнь работать на МИ-6. Алан Блант определенно захочет снова использовать его. В этом он мог быть уверен. Но, может быть, в этот раз он все же найдет в себе силы отказаться. Может быть, теперь, когда он наконец знает правду, ему хватит сил. В его голове крутилось множество противоречивых мыслей. Но одно решение он уже принял. Он хочет побыть с Джек. К черту домашние задания. Они сходят в кино и устроят себе ужин до отвала. Никакой здоровой пищи. Он сказал, что вернется домой в 6, но, может быть, позвонить ей прямо сейчас и договориться о встрече в мультиплексе на Фуллом Роуд. Сегодня суббота. Он заслужил вечерний отдых. Он шагнул вперед и остановился. Что-то врезалось ему в грудь, словно его ударили кулаком. Он посмотрел налево, затем направо, но рядом никого не было. Как странно. И еще кое-что было странно. Ливерпуль-стрит убегала от него куда-то вверх. Он знал, что она плоская, но сейчас она определенно наклонилась. Даже здания покосились в одну сторону. Он не понимал, что произошло. Воздух стремительно терял цвета. Оглядываясь вокруг, он видел, как все становится черно-белым, не считая нескольких ярких пятен, ярко-желтой вывески кафе, синей машины и красной крови. Посмотрев вниз, Алекс с удивлением увидел, что кровью обогрена вся его грудь. По толстовке расплывалось бесформенное пятно. А еще он понял, что звуки проезжающих машин стихли. Словно что-то вытянуло его из этого мира, и он видит его откуда-то издалека. Несколько пешеходов остановились и повернулись к нему. Они были явно изумлены. Какая-то женщина завизжала, но Алекс не слышал ни единого звука. А потом улица решила с ним поиграть. Покосилась так резко, что перевернулась вверх ногами. Вокруг уже собралась толпа. Люди сгрудились вокруг него, но Алексу очень хотелось, чтобы они ушли. Их было уже человек 30-40. Все показывали пальцами и жестикулировали. Почему они так им заинтересовались? И почему он больше не может двигаться? Он открыл рот, чтобы позвать на помощь, но не смог не только ничего сказать, но и даже вздохнуть. Алекса охватил страх. Боли он не чувствовал, но что-то подсказывало ему, что он ранен. Он лежал на тротуаре, не понимая, как на нем оказался. Вокруг него с каждой секундой расползался широкий красный круг. Он попытался позвать миссис Джонс. Открыл рот, даже услышал какой-то голос, но очень далеко. А потом он увидел двух человек и понял, что все будет хорошо. Они смотрели на него печальными и понимающими взглядами, словно ожидали, что все это произойдет. Но им все равно было жаль, что так вышло. Вся толпа выглядела чуть-чуть цветной, но два этих человека были полностью черно-белыми. Мужчина очень привлекательный, одетый в военную форму, с коротко подстриженными волосами и солидным серьезным лицом. Он был очень похож на Алекса, хотя ему было уже за 30. Рядом с ним женщина, невысокая, намного более уязвимая на вид. У нее были длинные светлые волосы и печальные глаза. Он видел фотографии этой женщины и очень удивился, увидев ее здесь. Перед ним стояла мама. Он попытался встать, но не смог. Хотел взять ее за руку, но руки не слушались. Он уже не дышал, но даже не заметил этого. Мужчина и женщина шагнули вперед из толпы. Мужчина ничего не сказал. Он пытался скрыть свои эмоции. Но женщина наклонилась к нему и протянула руку. Только сейчас Алекс понял, что искал ее всю жизнь. Она протянула руку и коснулась его. Ее палец нащупал маленькую дырочку в его толстовке. Он не чувствовал боли. Лишь усталость и обреченность. Алекс Райдер улыбнулся и закрыл глаза.